Несмотря на все принятые меры, пребывание в новопостроенном замке не было безопасным для здоровья. Повсюду в помещениях были заметны следы сырости. Печи не могли нагреть и осушить воздух. Бархат, которым были обиты стены в некоторых комнатах, стал покрываться плесенью. Хотя в большой зале замка постоянно поддерживался огонь, в двух больших каминах во всех углах ее образовался сверху донизу слой льда. Густой туман наполнил все помещения, разрушая живопись и портя мебель. Но Павел не замечал ни льда, ни сырости, ни зловещего тумана. Он часами расхаживал по замку, переходя из одной комнаты в другую, рассматривая картины и скульптуры, притрагиваясь, гладил, похлопывал ладонью. Замок представлял собой совершенно правильный квадрат, окруженный со всех сторон рвами с гранитными берегами. Вода подступала в них из фонтанки. Через рвы переброшены в разных местах 5 подъемных мостов. Итак, император Павел укрылся от своих подданных за крепкими стенами и рвами, наполненными водой. На стенах замка стояли 20 новых бронзовых пушек 12-фунтового калибра. Придворные, запертые в Михайловском замке, охранявшемся наподобие средневековой крепости, влачили скучное и однообразное существование. Княгиня Гагарина-Лопухина оставила дом своего мужа и расположилась в новом дворце. Ее хоромы находились под кабинетом императора, из которого в комнаты Гагариной вела особая лестница. Пользуясь этой лестницей, император мог попасть и в комнаты своего любимца, графа Кутайсова. Император, поселив Анну Петровну в замке, уже не выезжал, как это было раньше, в коляске шестериком. Даже верховые поездки императора ограничивались летним садом, куда кроме императора и самых ближайших лиц свиты никто не допускался. В день переезда императора в Михайловский замок не было сугубо обязательного вахт-парада. Государь поутру в 7 часов в сопровождении обершталмейстера графа Кутайсова прибыл из Зимнего дворца в замок. Как сказано в камерфурьерском журнале, обед был в обычное время. К обеденному столу были приглашены обер-камергер граф Строганов, генерал от инфантерии Кутузов, обергофмаршал Нарышкин, обершталмейстер граф Кутайсов, адмирал граф Кушелев, действительный статский советник князь Куракин. Вечером в театре Михайловского замка состоялось первое театральное представление. Играны были французскими актерами 2 оперы «Ревнивый любовник» и «Жених». 2 февраля в замке был устроен маскарад для дворянства и купечества. На маскарад явилось 2837 масок. Но праздник носил мрачный оттенок. В замке господствовала сырость. В комнатах во время маскарада образовался густой туман, и, несмотря на 1000 горевших восковых свечей, повсюду господствовал полумрак. Наследник Александр Павлович занял комнаты в нижнем этаже. Там было самое сырое помещение замка. Его положение с каждым днем становилось все затруднительнее. Недоверие императора принимало более резкие формы. Он возмущался свободомыслием своего старшего сына и видел в нем противника своих политических взглядов. Отец и сын перестали понимать друг друга. Если Александр, до того, как его отец стал императором, утверждал в разговоре с друзьями, что наследственный престол – установление несправедливое и нелепое, и что верховная власть должна быть дарована не случайностью рождения, а голосом народа, который сумеет избрать способного правителя, то после воцарения на престол Павла, казалось, еще больше утвердился в своих взглядах. Павел много знал о воззрениях сына